Мотя Губина. Практика на кладбище. Глава первая. Руки тряслись и не слушались, но я все равно выпрямила спину ровно и громко скомандовала: «Идем на кладбище!» Выпускники Королевской академии магических наук, а попросту КАМН, выстроились в ряд, закинули на плечо лопаты и совершенно спокойно зашагали к ржавым воротам. Я же, малодушно пропустив вперед тех, кого должна была защищать, посеменила следом, молясь, чтобы свежеподнятые трупы меня не задели, а еще лучше не увидели. «Надеюсь, нас ждет активная работенка», — зевнул один. «Эту страсть, как спать охота. Меньше надо было с Флорой вечерочком гулять», — захихикали его товарищи. «Завидуйте молча», — ухмыльнулся первый, дружественным ударом кулака отправляя одного из товарищей в полет. Я только рот открыла. Вот это детки! Будущие некроманты были на загляденье как хороши. Высокие, все черноволосые, чернобровые, хорошо подкачанные, да еще и загорелые, словно свежеиспеченные пирожочки. Конечно, а как иначе, если они постоянно с лопатами работают? Я бы даже на них засмотрелась, если бы не чувствовала себя настолько паршиво. Целых 2 недели я оттягивала этот момент. Целых 2 недели сказывалась больной, взяла отпуск за свой счет, лишь бы не идти на работу, которую прошлая владелица тела обожала. Но ничего не может длиться вечно. И вот, выйдя с больничного на подрагивающих ногах, я иду проводить урок зельеварения для молодых некромантов. Для них мой предмет является одним из основных. Чтобы успешно поднимать покойников, им нужно научиться базовым принципам всех сопутствующих дисциплин. То есть и зельеварения, и анатомии, и даже лекарского дела, как бы это ни выглядело нелогично и странно. И я даже была бы не против. Работать по рецептам умею виртуозно. Только вот проблема в том, что именно зачетное зелье нужно варить ночью, на кладбище. «Магистр Марио!» — раздался рядом почти бархатный приятный голос. «Боже мой!» — от страха я подпрыгнула, дернулась и чуть не свалилась в свежевыкопанную яму. Меня рывком схватили сильные пальцы и дернули наверх. Ветер просвистел в ушах за 1 секунду, а затем я впечаталась носом в обнаженную грудь молодого мужчины, выглядывающую из разреза рубашки. «Какие же эти некроманты развратные, черт возьми! Пустите меня!» «Ну-но!» Тут же отнял он руки и отошел на пару шагов, впрочем, сияя нахальной улыбкой. «Неужели знаменитая Миранда Марио боится мужчин?» Я смерила наглеца презрительным взглядом. «Не обольщайся, цыпленок, меня не привлекают молодые костлявые птички. Я как-то больше люблю взрослых, нарастивших мяса особей». Парни вокруг громко заржали, а я уверенно усмехнулась, стараясь походить на обольстительную ведьму, которая носила только мини-юбки и только глубокие декольте. Смелая женщина. Я пока искала в ее гардеробе, чтобы такого приличного надеть, вся перепотела и повторно раздумала куда-либо шагать. С целым курсом парней без морали и принципов. Одинокой, на кладбище, в мини-юбке. Студент, которого я облила презрением, даже не расстроился, вместе с другими весело рассмеявшись. Затем, подмигнув мне, перепрыгнул через ров на нашем пути. Если бы он этого не сделал, я даже не увидела бы яму и повторно угодила в беду. Теперь же, встав у самого края и еле удерживая равновесие на длинных острых шпильках, которые упрямо пытались закопаться под землю, я растерянно думала о том, как буду прыгать. Мало того, что я, мягко сказать, не спортсменка, так еще и каблуки мешают, и юбка 100% задерется, открывая еле прикрываемые ею прелести всему курсу, который выстроился вокруг и с ухмылками ждал, что я буду делать. Одну долгую секунду я думала, потом обратилась к парню, стоявшему прямо передо мной. «Как там тебя?» «Вы забыли?» — выгнул он черную бровь. «Я у вас 4-й год учусь». «Я не обязана помнить всех», — нервно передернула плечами. «А узнавать в темноте тем более. Мне больше интересно, что же ты стоишь. Не видишь, девушке помощь нужна». Пара ребят присвистнули, а в черных глазах мага вспыхнул непонятный огонек. «Вы предлагаете мне вам помочь?» «Я предлагаю, во-первых, вспомнить о том, что у вас в закромах должна лежать совесть, а во-вторых, ею воспользоваться». Одну минуту мы мерились взглядами, а потом он кивнул и чуть приподнял краешек губ в подобие улыбки. «Что ж, вы сами попросили». В следующий миг маг вновь оказался рядом, а затем одним резким движением подсек меня под коленки, отчего ноги подогнулись, и я буквально рухнула в подставленные руки. «Держитесь, строгая магистр!» Скосил он глаза на мое лицо, усилием воли стараясь не так явно всматриваться в декольте. «Хороший мальчик!» — одобрила я, обхватив мощную шею руками. Один короткий вздох и удар сердца, и вот мы уже не просто на другой стороне рва, а прямо на поляне, где должны проходить занятия. Посреди большой круглой территории, расчищенной от сорняков и лишних могил, стояли довольно простые деревянные столы, на которых громоздились не только котелки, но и ингредиенты для будущего зелья. «Ставить!» — прозвучал прямо в ухо голос, от которого поползли мурашки по спине. Я проглотила ком слюни в горле и прохрипела: «Ставь!» Как только ноги коснулись земли, я первым делом поправила юбку, блузку, в конце ведьминскую шляпу, обязательный атрибут моей новой расы, и, вновь прочистив горло, обратилась к некромантам, что все прибывали вслед за нами на поляну. «Ну что стоим? Столы видим, что делать знаем?» На самом деле я была совсем не уверена, что знают, но мало ли. Иначе мне придется очень сильно опозориться. И что еще хуже, выдать факт того, что я сама не в курсе, какое зелье им варить. «Конечно знаем. Вы же нас этим зельем весь год страшили», — хмыкнул парень, который меня притащил. «Ну и чудненько», — облегченно выдохнула я. «Так, народ, котелки разбираем и вперед». «А вы?» «А я свободная ведьма», — отрезала бескомпромиссно. «Буду вас контролировать. Разве не понятно?» Парни пожали мощными плечами и разбрелись к столам. Я же с умным видом нарезала вокруг парт пару кругов, мельком рассматривая ингредиенты для зелья. Если честно, в записях ведьмы, что смогла найти у нее дома, я не нашла нужного рецепта, малодушно понадеявшись, что разберусь на месте. Только вот скажите на милость, в какое зелье, причем принимаемое внутрь, добавляют сушеные глаза рыб? А тараканов? Живых? Они что, как крабов в панцире варить собираются? «Так, а это что у тебя?» С умным видом обратилась к шкафообразному парню, мнущему маленьким пестиком сушеные горошинки. Кстати сказать, они испускали довольно специфический запах. «Ну-ка, студент, как это называется?» «Так кал горных лам же!» – удивился он, а потом, подцепив рукой горстку, сыпал ее обратно в миску. «Мелкого помола, как вы требуете». «А, хорошо», – постаралась удержать лицо и не выдать своих чувств. «Магистр, а мы точно на себе это будем испытывать?» – спросил второй. «Тут же нет никого. Может, мы как-нибудь обойдем этот пункт? Все же эффект непредсказуемый. А я завтра на свидание собирался». «Разговорчики!» — постукала пальчиком по столу. «Не говорить же им, что я сама в шоке. Перемолотый кал внутрь? И что мне ответить? Пойти на уступки? А вдруг тут, не дай боже, комиссия в кустах сидит и каждое мое слово записывает?» «Работаем, студент, работаем!» Сама же, подхватив юбки, бросилась к преподавательскому столу, Что же там за зелье такое? Среди огромного количества всякого хлама обнаружилась довольно потрепанная тетрадка с рецептами. Повезло, хоть местный язык я понимала, иначе вообще бы труба была. Пока парни ставили на огонь котелки и кидали в закипевшую воду первые ингредиенты, я, стараясь абстрагироваться от неприятного запаха, быстро-быстро пробегала глазами страницу за страницей, стараясь по используемым ингредиентам найти нужный рецепт. Тараканы, рыбьи глаза, сушеный кал, бормотала про себя, ища в списках ингредиентов полное совпадение. Где-то были один или два требуемых продукта, но чтобы полностью... Так, теперь самое интересное. Отошел от стола на пару шагов брюнет, который меня сюда притащил. Кстати сказать, потому как он работал, я могла бы поставить собственную шляпу на то, что он профи. Прекрасно знает, что делает. Движение точное, без всякой суеты, при этом хорошая скорость. Такого повара я бы себе в команду сразу взяла. Например, тесто месить. От мысли, как будут перекатываться мышцы под рубашкой, если парень начнет месить тесто, началось слюноотделение. Но я постаралась абстрагироваться и продолжить искать нужный рецепт. Если у кого-то зелье переходит в финальную стадию, значит, совсем скоро придется проверять его на готовность. А этого при всем желании не сделать, если я не знаю, что должно получиться. Тем временем парень закатал рукава рубашки и, взяв лопату, принялся копать землю. Я вытаращилась и к предыдущему списку ингредиентов приплюсовала землицу или же корни каких-либо растений. Ни того, ни другого не обнаружилось. Зато в зелье с интересным названием «Гениальный мыслитель» я нашла... «О, нет!» – пробормотала еле слышно, когда парень отошел от ямы, вытирая пот со лба. «Погоди, погоди!» – уронив тетрадь на землю, бросилась к нему наперерез. «Я тебе и так все засчитаю, только не нужно! Не надо!» «Поздно!» Из разрытой могилы заунывным гробовым воем начал вылезать самый настоящий мертвец. Именно его мозги были последним ингредиентом для будущего зелья. «Он буйный!» – пересохшими губами прошептала я, намертво вцепившись в рукав некроманта. «Посмотрим!» – невозмутимо кивнул он. «Надеюсь, что нет!» С каждым движением костлявой руки зомби все выше и выше выползал из своего последнего дома, тогда как другие некроманты разбрелись кто куда и тоже начали выкапывать себе переносчиков последнего ингредиента. «Не надо!» – прошипела полузадушенно, отходя за спину парня и с ужасом понимая, что кладбище вот-вот наполнится самыми настоящими мертвецами. «Да ладно, довольно свежий же!» Удивился, в свою очередь, студент, уже было делая шаг к вылезшему мертвию. Только вот тот, вместо того, чтобы стоять на месте ровно и послушно дать выковырять у себя пару унций мозга, вдруг повернул голову в нашу сторону, сумасшедше оскалился и, растопырив пальцы, бросился в атаку. «Вау!» – взвизгнула я, когда спина передо мной сначала испарилась, оставляя один на один с монстром, а потом повторно простонала «Уау!», когда меня за шкирку выдернули из-под атаки. «А нет, буйный!» – весело заключил некромант, вооружаясь лопатой. «Парни, тут все же веселых закопали!» «Как круто!» – завопили со всех сторон некроманты, разбирая лопаты и готовясь отражать атаку своих выкопанных монстриков. Орала я, потому как только и успевала перебегать с одного места на другое, уворачиваясь то от острых пальцев мертвецов с длинными грязными ногтями, то от свистящих в воздухе лопат некромантов, то от пролетающих мимо голов зомби. Одна из них угодила прямо в булькающий котел, а его хозяин разочарованно прицокнул. «Ну, блин, со шкуркой получится!» Этого моя нервная система выдержать уже не смогла. И с истошным визгом я залезла на спину знакомого мне уже парня, чтобы в порыве истерики сделать самую большую глупость в своей жизни. Я на пару секунд закрыла ему глаза потными ладошками. «Что за...» Начал было потерявший ориентацию брюнет, как тут же неудачно повернулся и со звоном получил лопатой товарища по морде. Я взвизгнула, когда нос парня под металлом хрустнул, а мой носильщик, словно мешок с картошкой, рухнул в свежевыкопанную яму, унося меня за собой. Раздался мой последний возглас, а потом голова налетела на край гроба, и меня поглотила темнота.